Кэт. Изабелла порадовалась добродушию племянницы, хотя то же самое качество мешало ей разбираться в мужчинах. Многие молодые женщины не простили бы так легко вмешательство в их личную жизнь, и, конечно, почти никто из них не признал бы правоту тетушки в таком вопросе. Несомненно, это были добрые вести, и Изабелла уже предвкушала, как Кэт будет ей рассказывать, каким образом Тоби был разоблачен. Может быть, Кэт следовала за ним, как она сама, и сделала вывод на основании самого убедительного свидетельства, свидетельства своих собственных глаз. Изабелла шла в Брансфилд, наслаждаясь пригревавшим солнцем. На Мерчистон-Крессент работали строители, втискивали новый дом на маленькую площадку. На грязном тротуаре стоял мешок с цементом. Пройдя еще несколько шагов, она заметила чаек, кружившихся над крышами. Птицы высматривали место для своих гнезд. Чайки считались настоящим бичом в этой округе. Эти большие крикливые птицы нападали на тех, кто слишком близко подходил к их гнездам. Но ведь мы, люди, тоже строим, да еще оставляем цемент, камни и всякий мусор, а также агрессивно защищаем свою территорию. Прикладная этика намеревалась в следующем году опубликовать статью об этике в отношении окружающей среды, и Изабелла приглашала посылать материалы на эту тему. Может быть, кто-нибудь напишет об этике мусора. Правда, на эту тему мало что можно сказать. Мусор, несомненно, никому не нужен, и вряд ли кто-нибудь выступит в его защиту. И все-таки почему неправильно оставлять за собой мусор? Это чисто этическое неприятие, основанное на том, что загрязнение окружающей среды ведет к непредсказуемым последствиям. А может, экологические проблемы накладываются на эстетические, когда у нас банально портится настроение при виде мусора? Если дело обстоит именно так, то у нас, возможно, даже есть долг перед теми, кто нас окружает, заключающийся в том, чтобы выглядеть привлекательно и не огорчать ближних. Тут есть над чем поразмыслить. И последнее соображение предстало перед Изабеллой во плоти, когда она, пройдя еще шагов 50, добралась до почты. Оттуда вышел молодой человек лет 25, возможно, ровесник Джейми, у которого из нижней губы и подбородка торчало несколько острых металлических шипов. Они торчали, как крошечные заостренные фалосы, что навело Изабеллу на мысль, как должно быть неудобно целоваться с таким мужчиной. Одно дело борода, хотя есть женщины, которые жалуются на то, что их кожа болезненно реагирует на бородатых мужчин. Но насколько же неприятнее ощутить прикосновение этих металлических шипов к своим губам и щеке? Наверное, они холодные и, конечно же, колючие. Но кому вообще захочется целоваться с этим молодым человеком, у которого такой неприветливый вид и сердитый взгляд? Задав себе этот вопрос, Изабелла сразу же на него ответила. Разумеется, его захотят поцеловать многие девушки. Да, вероятно, и целуют. Девушки с колечками в пупке и в носу, которые носят ошейники с металлическими заклепками. В конце концов, шипы и колечки прекрасно сочетаются. Все, что нужно сделать заперсингованному молодому человеку, это найти подходящую партнершу. Переходя через улицу напротив магазинчика Кэт, Изабелла увидела, как молодой человек с шипами ринулся через дорогу, опередив ее, и вдруг споткнулся о край тротуара. Он зацепился за бордюр и упал, приземлившись на колено. Изабелла, отставшая от молодого человека на несколько шагов, подбежала к нему и подала руку, помогая подняться. Встав, он взглянул на свои выленившие джинсы, порвавшиеся на коленке. Потом поднял глаза на Изабеллу и улыбнулся. «Спасибо». У него был мелодичный голос и чувствовался легкий ирландский акцент. Вероятно, он был из Белфаста. «Так легко можно споткнуться», — посочувствовала Изабелла. «С вами все в порядке?» «Думаю, да. Я порвал джинсы, вот и все. Но в наши дни рваные джинсы стоят денег, а я получил свои совершенно бесплатно». Изабелла улыбнулась в ответ, и вдруг у нее невольно вырвалось. «Почему у вас на лице эти шипы?» «Он не рассердился. На моем лице?» «Это пирсинг. Он дотронулся до одного, торчавшего из нижней губы —